Константин Муравьев, живучий 9, зов Баньши, глава 1, инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, наш особняк. Некоторое время спустя: «Добрый день», произнес я, спустившись вниз, «тут как раз сейчас находились все девушки». «Ну, и как самочувствие?» — поинтересовался я у них. «Гораздо лучше, чем можно было бы ожидать», — удивленно посмотрела на меня Стира. «Я никогда не слышала о подобном ритуале. Это что-то из того, что стало доступно только». И она замолчала, явно намекая на то, что на некоторое, и достаточно продолжительное, время она впала из этого мира и его реальности. «Нет», — вместо меня ответила ей Клания, — «как и говорил Кар, подобный ритуал есть и у местных. Там…» — и девушка махнула рукой в направлении потолка. «Ты должна помнить, я тебе рассказывала о летающих островах». «Да, просто…» — согласившись с ней, кивнула Стира, — «я помню об этом». «Так вот, у них есть что-то похожее», — продолжила Клания, — «но оно не дает столь впечатляющего результата». И она перевела свой взгляд на Тирию. «Я права?» — спросила она у нее, — «ведь ты единственная из нас, кто проходила этот ритуал». «Прости, но я не могу тебе ответить», — посмотрела на нее эльфийка, — «и не потому, что не хочу. Я просто не знаю, в чем заключается его суть. Этот ритуал находится в области запретных знаний, и любой, кто попытается разобраться в нем, исчезает. За его секретом очень тщательно следят повелители. И теперь я, кажется, знаю, почему они это делают». И девушка уже в свою очередь перевела свой взгляд на меня. «Спасибо, с нами все хорошо», — негромко ответила она на мой самый первый вопрос и уже гораздо тише добавила: «спасибо, это и правда очень ценный дар, который мы могли получить. Он сможет защитить нас». Ну, что мне оставалось ей ответить? «Говорят, что вы намного ценнее. Так, что я думаю, в этом нет никакой дилеммы. Лично я бы в любом случае все это сделал только ради вас». Тирия пристально вгляделась в мои глаза, а потом медленно кивнула. «Я поняла», — прошептала она. Девушки, сидевшие напротив нас, переводили с нее на меня свои подозрительные взгляды. «Кажется, мы с тобой не все знаем», — повернувшись к Клане, произнесла Стира. «Есть у меня такое сильное подозрение, что знаем мы еще меньше». И они уже требовательно посмотрели в мою сторону. Я же улыбнулся и, показав в сторону дверей, к которым как раз сейчас и подходили наемники, пришедшие первыми, произнес: «Меньше знаешь, крепче спишь». Стира больно уж серьезно поглядела на меня в ответ и весомо сказала: «Прости, но только не в твоем случае». На это я лишь пожал плечами и поднялся. Пора было впускать наших гостей. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, наш особняк. Несколько минут спустя я оглядел зал, в котором сейчас собрались все, с кем я хотел бы переговорить. Ну, как я и думал, инициация ни для кого из них не прошла даром. Хотя вот ее результаты были налицо. Особенно хорошо это стало заметно на магах, даже тех, кто ранее уже проходил их ритуал принятия силы. Так вот, их собственное ментоинформационное поле значительно расширилось. Это стало заметно практически сразу. Но, кроме всего прочего, их ментоинформационное поле значительно усложнилось, стало более структурированным и наполненным. Достаточно сильно расширились каналы передачи энергии. И такие результаты были у всех. Теперь, даже те, кто раньше не мог особо похвастаться наличием больших магических способностей, практически сразу стали магически одаренными личностями с уже структурированной и подготовленной к работе с различными ментальными энергиями аурой. И это было странно. По идее, они должны были работать только с темной энергией. Хотя, конечно, она была превалирующей, но появились и вкрапления различных иных каналов. Правда, сейчас они были не заполнены, ведь в этом мире не было источников, способных снабдить их нужным типом энергии. И все это стало доступно благодаря первому этапу дара, реализованному в виде преобразования ментоинформационного поля существ. Я прикинул, что такие впечатляющие результаты мой дар выдал в основном потому, что проводился именно в этом странном мире, со столь высокой концентрацией ментальной энергии. Здесь она была запредельная и зашкаливала неимоверно. Это же подтвердила и ведунья, проведя какие-то свои расчеты. Так что это и надо взять на заметку. Во всех остальных мирах, будь я когда-либо попаду туда или туда занесет какого-либо моего жреца, его необходимо проводить в местах с наиболее высокой концентрацией магической энергии. По факту, это должны быть очень сильные источники магии. И тут не имеет значения, какой будет источник. Дару все равно, какую энергию преобразовывать и использовать для своей работы. Но вот чем больше ее будет, тем больше он сможет дать во время инициации. Ну и естественно это будет зависеть от собственного запаса ментальной энергии в существе. Таким образом на ритуал желающий получить мой дар должен приходить полной силой энергии. Ведь и за счет того, что он скопил в себе, будет работать некая часть преобразующих модулей. Тут, как я понял, из логов предоставленных мне нейросетью, если поступление энергии прекращается, то модуль, отвечающий за преобразование ментоинформационного поля, прекращает свою работу, фиксируя уже достигнутые результаты. В общем, об этом нужно будет чуть позже рассказать Таре и Риле. Пусть и сами возьмут на заметку. Кстати, если говорить о жрецах, то у меня появилась и еще одна жрица, правда, пока она слишком мала, да и не хочет, как я понял, посвящать этому жизнь. Так вот, сейчас я как раз вспомнил Лост, ведь это она по второму направлению, которое вытянул ей дар, оказалась вполне себе сильной жрицей. Притом, девочка была не просто очень сильной гипотетической жрицей, которая могла в конечном итоге служить любому божеству, а именно жрицей тьмы. Но как я понимаю, мне до направленности ее основного потока сил нет никакого дела, ведь она будет работать именно через алтарь, а ему все равно, что преобразовывать. Ну и поэтому ей в довесок достался еще и дар создания алтаря. Но пока это дела долгих и очень долгих лет. Захочет, создаст где-нибудь алтарь для меня. Ну, а не захочет, не нужно. Так я ей и сказал, в общем-то, что очень сильно обрадовало девочку. Ну, а если говорить о присутствующих, то не все из них смогли полностью восстановиться. Исключением были вампиры, эти уже были полностью боеспособны и готовы действовать. Вижу, что все чувствуют себя относительно нормально, так я и начал свой разговор, и это наше тайное вече, так что не буду откладывать в долгий ящик, да и времени у нас становится все меньше. И подойдя к столу, вокруг которого все и сидели, я произнес, сейчас и здесь собрались те, кому я доверяю. Думаю, представлять тут особо некого, вы и так друг друга знаете. Разве, что кроме моих друзей. И я, указав на эльфов и орков, представил уже именно их. Детей в зал я попросил не брать, им в этом участвовать не было никакой необходимости. А потому, проверив, что завладел вниманием всех, я перевел свой взгляд на патриарха и главу гильдии наемников. Теперь у вас нет никаких сомнений в серьезности моих намерений и силе того, кто стоит за мною. Спросил я, глядя на них. Еще вчера я бы сомневался в ответе, честно произнес Порс, но сегодня, и он оглядел сидящих, то, что мы получили, отметает всякие сомнения. Глава гильдии наемников и его друг орк, Залус, согласно кивнули, соглашаясь со словами вампира. Мы с вами, дополнительно резюмировал орк. Хорошо, и сделав шаг вперед, я вытащил из своей сумки магическую карту, а потом расстелил ее на столе. Через 2 дня должен появиться отец клана, и повелители нападут на него именно в этот самый момент. Почему? Удивленно посмотрел на меня патриарх. Время играет против них, и они не могут дать ему хотя бы несколько часов, чтобы разобраться в ситуации. Но почему именно тогда? Переспросил он. И почему именно на него? И почему ты в этом так уверен? Я кивнул в сторону сидящей возле клана Эстеры. Из-за нее и ее дочери. Патриарх все еще вопросительно смотрел на меня. Отец клани очень долго разыскивал их. Древний вампир оглядел девушку, сидящую напротив него, и уточнил. «Прости, но я не вижу ничего такого, чтобы заставило Гулда из-за нее пойти войной против повелителей. Она даже не вампир». Тут он был прав. В своей второй ипостаси Стера больше походила на эльфийку, только вот что интересно, светлую, очень похожую на Келанию. Значит, сама Клания была больше похожа на своего отца, а вот ее сестра переняла как раз-таки гораздо больше черт их матери. При этом магические способности, по крайней мере, те, что я видел, у всех троих были идентичны. Но тут могло быть и другое. Драконы могли перенимать вид любых разумных существ, в пределах своей второй ипостаси и доступного ментоинформационного поля. Значит, они могли выглядеть хоть как вампиры, так и те же эльфы. А вот в демона они перевоплотиться не могли, это уже совершенно иной фенотип. Как-то так, ничего этого я раньше не знал, но с тем слиянием, что провела ведунья, в мою память, возможности и умения полностью интегрировались все навыки, доставшиеся мне от лирийцев. Ну, а основной обязанностью и особенностью медикой была как раз оценка тех или иных свойств ментоинформационного поля того или иного существа и работа с ним на том или ином уровне. Главное, чтобы оно было. Да, согласился я с ним, но тем не менее он разыскивал их, ведь та маленькая девочка, что сейчас с любопытством подглядывает за нами с лестницы, его и ее дочь. И я кивнул в направлении стеры. Вампир удивленно повернулся в нужную сторону. Я не знал, что у Гулда были еще дети. И он повернулся в сторону Клани. Это правда? Да, это хулиганка моя сестра, спокойно подтвердила девушка. Он несколько странно посмотрел на нее, а потом и на сидящую рядом с нею стеру, затем перевел свой взгляд на лестницу, где, правда, уже как несколько мгновений не было девочки. Лост утащила ее подальше от наших глаз. И сейчас патриарх вернулся к нашему разговору. И коль они сейчас здесь, и старейшина одного из древнейших кланов вампиров указал на стеру, то ее отец еще не знает о том, что они спасены. А повелители не позволят ему об этом узнать. Ведь догадайтесь, у кого я их отбил. И я прямо посмотрел в глаза патриарху. У них, задумчиво проговорил он. Все верно, подтвердил я, и поэтому они ударят на упреждение. «Понятно», — произнес он, — «мы знаем, где это произойдет». «Да», — усмехнулся я и, поглядев ему прямо в глаза, добавил, «практически на их территории». «Что?» — с удивлением посмотрел на меня патриарх, «как такое может быть?» «А так», — пожал я плечами, ее отец работал с ними, в надежде, что они помогут ему в поисках. Он понимал, что сам уже не в состоянии справиться с этой задачей, но... Тут он совершил ошибку и обратился не к тем, кому следовало. Вампир медленно кивнул. Я же продолжил. Похищение – это часть плана, для того, чтобы привлечь Гулда к сотрудничеству. Иначе они бы не могли так плотно контролировать континент. Это, конечно, практически полная ложь, хотя это с какой стороны на нее посмотреть. Дракон и правда привлек на свою сторону пожирателей для того, чтобы найти свою жену и дочь. Но не думаю, что патриарху необходима та правда, которую он услышит, а после завершения чистки Гулду и его семье в любом случае придется покинуть этот мир. Так что пусть будет пока так. У меня к нему есть определенные вопросы, медленно проговорил патриарх. Вот и задашь ему их при встрече, пожал я плечами, но только после того, как мы разберемся с нашим общим врагом. Такой вариант тебя устраивает? Да, медленно кивнул вампир. Замечательно, сказал я и продолжил. Тогда дальше. И я показал на девушек. Есть две проблемы. Первая – это их безопасность, и вторая – это опять же их безопасность. Ты о чем? Теперь меня не понял никто. Ладно, подойдем с другого конца. Шелк, ты нашел предателя, который окопался в окружении Клани? Спросил я у телохранителя девушки. Да и он оказался не один. Ну, тут могло быть и больше. Слишком информирован был ваш противник. Ты их не тронул. Да, мы ведем лишь опосредованный контроль, не подпуская их лишь к части нашей деятельности, специально акцентируясь на определенных операциях, чтобы привлечь их внимание именно к ним. Все, как ты и просил. Замечательно, ответил я и посмотрел на Кланию и Стеру. Ну, а теперь вернемся к их безопасности и проблемам, связанным с нею. Сейчас она слишком плотная и повелители прекрасно это понимают. А также они знают то, что именно они наш единственный шанс доказать Гулду их собственную причастность к похищению Стера и ее дочери. Она как минимум сможет опознать напавших на их дом магов. «Ты ведь сможешь это сделать?» – спросил я у девушки. Как-то до этого я и не задумывался над тем, что реально-то никаких зацепок, кроме этой, нет. «Да», – уверенно кивнула девушка. «Хорошо», – негромко проговорил я. «Я был полностью уверен в том, что консул привлек к этому именно повелителей. Осталось лишь выяснить, а сама девушка видела тех, кто на них напал. Иначе, откуда бы этот лириец смог достать такое большое количество сильных магов, о которых говорила драконица? Вот и получается, если у нас не будет ее, то есть шанс, что отец Клани нам просто не поверит. Особенно, если это будет исходить из наших уст в противовес тому, что ему будут напевать в другое ухо. Это и есть первая проблема. И я поглядел на Стеру. А теперь вторая. Это сама Клания. Если она исчезнет, и неважно как, укроем ли ее мы или попадет ли она в руки повелителей, ее отец все равно первым делом ударит по нам. Я прав, и я поглядел на девушку. Я не знаю, честно призналась она. Ну, а если его подтолкнуть в нужную сторону? намекнув на то, что это именно кто-то из тут присутствующих причастен к твоему исчезновению, и я, усмехнувшись, посмотрел на патриарха, то как тогда он отреагирует? Тогда он ударит по городу и клану Порс всеми силами. Я мысленно кивнул, и это значительно ослабит любого, что его, что тебя. Поглядел я на патриарха, а потом придет тот, кто и доделает начатое и сотрет вас обоих с лица земли. Пожилой вампир посмотрел на меня в ответ. Складывается такое впечатление, что именно ты сам и придумывал весь этот план. Ну, и я спокойно пожал плечами, если бы я хотел вас уничтожить, то поступил бы таким или подобным способом. Порс слишком уж пристально вгляделся в мое лицо и очень медленно кивнул головой. «И что ты предлагаешь?» — спросил он. «Да есть у меня одна мыслишка», — усмехнулся я, глядя на него, и кивнул в направлении Шелга. «Именно поэтому я попросил не уничтожать предателей, а не обращать на них внимания и сделать вид, что их нет вовсе. Очень уж удобно они попались нам под руку», после чего вновь посмотрел на присутствующих. «Никто не знает, нападут ли на ее отца», и я кивнул в сторону клани, повелители всей толпой, или только частично. «А нам необходимо их уничтожить как можно больше, чтобы вам потом было меньше работы. А поэтому, нужно сделать так, чтобы они разделились и часть своих сил потратили на еще одно дело, тогда на вторую атаку они просто будут вынуждены пойти гораздо большими силами. Не знаю почему, но я был уверен в том, что уйти из этого мира они быстро не смогут». Ага, выплыла как раз информация о том, как они умудрялись прорываться во внешние миры. Эта возможность была у них непостоянная и предоставляла им ее как раз консул, которого не стало. Вот и еще одна причина, почему они постараются напасть на дракона. Им нужен его портал, выводящий за пределы этого мира, иначе и они также будут заперты тут. Так что будем действовать так, уверившись в правильности своих выводов, продолжил я, и выделил на карте небольшой участок. Здесь у меня есть небольшое поместье. По факту, это укрепленный донжон. И именно сюда мы перевезем кланию, Стерру и ее дочь, с небольшим охранением. Но это же глупо, посмотрел на меня Шелк, особенно, если учесть то, какую значимость они приобретают в нынешней ситуации. И остальные были согласны с его мнением, только вот патриарх сидел и продолжал пытливо смотреть на меня. Как я понимаю, это лишь внешняя сторона того, что должны будут увидеть те самые предатели, о которых ты говорил. Все верно, подтвердил я его выводы, чем заставил мгновенно замолчать остальных и прислушаться к нашему разговору. В обычной ситуации это был бы вполне продуманный и реальный план. Спрятать небольшую группу гораздо легче, чем пытаться обеспечить безопасность огромного отряда. Именно так и подумают повелители. Тем более туда мы и правда переправим как кланию, так и Стерру с дочерью. И для них это будет шанс с одного удара решить обе свои проблемы, ликвидировать свидетеля и натравить на нас Гулда. И я осмотрел сидящих тут в зале. Только вот дальше начнется то, ради чего вам и был дан этот дар. И поэтому мне нужны воины, способные переходить в туманную форму. Их не обнаружат при сканировании, и они смогут идеально подготовить засаду. Мы вырежем всех, кто попробует сунуться туда. Да, подтвердил патриарх. «Все это так, только ты забываешь и еще кое о чем», и он поглядел прямо мне в глаза. «У повелителей есть то, что не нуждается в магии, и мы это проверяли». Я кивнул. «Их корабли и големы, я прав?» – спросил я у него. «Да», – удивленно посмотрел он в мою сторону. «Я не предполагал, что об этом знает еще кто-то». «Знает», – ответил я, – «и тут у меня для них есть небольшой сюрприз». Вампир все так же продолжал вопросительно смотреть на меня. Я усмехнулся. Они забыли о том, что то, чем они пользуются, им не принадлежит. И то, что им дали возможность использовать эти вещи, не делает их полными хозяевами этих предметов. Порс покачал головой. Как-то все это сложно. Ну, и я еще раз усмехнулся. Как раз-таки тут все очень просто. После чего мы уже гораздо детальнее обговорили все наши дальнейшие взаимодействия. Вот и посмотрим, что же у меня получилось в конечном итоге, подумал я, глядя на выходящих из здания вампиров. В завтрашней операции будут участвовать в основном они. Глава 2. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Внутренний город. Небольшая таверна в квартале мастеровых. Вечер. Повелитель, обратилась темная тень к фигуре, закутанной в балахон. Они собираются переправить леди Кланию и тех двоих, о которых вы просили узнать, в небольшое поместье в пригороде. О нем никто не знает. Его недавно перекупила сама госпожа, и в нашем клане никакой информации о нем нет. Она даже оформила его на свое собственное имя, чего никогда ранее не делала. Когда? Только и спросил тот, кого назвали повелителем. Уже сегодня, чуть позже вечером или, возможно, ночью. Мне не удалось точно выяснить местоположение поместья, но к ним в охранение включили Подхала, и он сможет сообщить о том, где оно находится. Еще что-то, уточнил неизвестный в Балахоне. Не знаю, важно это или нет, но у нас какие-то обострения отношений с кланом Порс, и поэтому на некоторое время охранение, выделенное леди, будут составлять только ее личные телохранители, а их всего 9. Плюс для небольшого усиления выбрали несколько достаточно сильных воинов и пару магов. Именно с воинами в этот отряд и попал мой брат. Это важная информация. Когда они собираются усилить охранение? Об этом что-то известно? Точно я сказать не могу, ответила тень, но немного подумав, продолжила: до меня дошли слухи, что завтра будут какие-то переговоры с кланом Порс, и, возможно, если они пройдут успешно, то в охранение леди вышлют усиление. А то до этого, в связи с последними нападениями на резиденцию, она сама скрывалась где-то в городе, и объявилась лишь после того, как сюда начали собирать бойцов из окрестных подконтрольных нам кланов. Понятно, можешь идти. И тот, кого именовали повелителем, небрежно махнул рукой. Темная тень поднялась из-за стола и, слегка наклонив голову, направилась к выходу. «Это наш шанс», — негромко произнес неизвестный в Балахоне и практически мгновенно растворился в воздухе. Его исчезновение осталось незамеченным практически для всех посетителей бара, кроме нескольких. «Смотри-ка», — клюнули, если честно, то не ожидал, поднял глаза от кружки с дешевым пойлом, подаваемым тут, какой-то светловолосый парень, и, посмотрев на сидящих с ним за столом, кивнул в направлении двери. Как только он встретится со вторым и передаст ему суть произошедшего тут разговора, можете его убрать, он нам не нужен. Но сделать все необходимо чисто. «Не учи», — проворчал один из тех, что сидел за столом напротив светловолосого, и, поднявшись, махнул рукой второму. Они развернулись и также направились к двери. Ну, а светловолосый еще какое-то время посидел тут, а потом и сам покинул это заведение. Ему требовалось попасть за город, где, судя по всему, и будет происходить основное действо. Инфернальный мир, материк, поместье за городом. Поздний вечер. Повелитель связался Подхал с тем же, кто буквально несколько часов назад разговаривал с его братом в небольшой таверне. Мы прибыли на место. Как мне и передал брат, я активирую тот маячок, что он создал, и по нему вы сможете открыть портал в окрестностях поместья. Только я отнесу его примерно на километр, иначе леди Клания сможет почувствовать открытие портала и предупредить своих телохранителей и остальных бойцов. Принимается. Опиши обстановку в поместье, передали неприметному бойцу через переговорный артефакт. Леди и еще двое, какая-то девушка, по виду эльфийка, и маленькая девочка, они закрылись в башне. Внутреннее охранение ведут именно ее люди. Но так даже и хорошо, я смогу незаметно покинуть территорию поместья и разместить маячок. Нас чуть меньше, чем планировалось. Глава службы безопасности леди не смог поехать с нами. Завтра какие-то переговоры, и он вынужден был остаться в городе. Что еще? Они в здании, сама башня защищена от магии. Это проверил один из наших магов, я слышал, как он разговаривал с кем-то у стены. Но я сам видел, как внутрь башни вошли все три цели, и они постоянно находятся там. Да, еще, к нам присоединился какой-то местный. Он проводник. Оказывается, леди и сама не знала этих окрестностей. Обычный человек. Его несколько раз проверили на магические и прочие способности. Выбрали специально исходя из того параметра, что он не будет представлять никакой угрозы. Хорошо, этого достаточно. Размещай поисковый маячок, и как только ты его активируешь, мы откроем портал. Сделаю. Подхал хотел добавить еще что-то, но не успел. Его собеседник уже отключился. Он лишь с опаской посмотрел в сторону башни и быстрой тенью метнулся к забору, опоясывающему поместье. Не нравились ему эти игры, которые затеял его брат, но они уже впутались в них, и отступать было слишком поздно. Тем более, именно их, в случае успеха, обещали сделать главами двух кланов, которые освободятся в результате проворачиваемой повелителями операции. За этими мыслями он отошел от поместья на расстояние, достаточное для того, чтобы портал остался незамеченным. Разместил по центру небольшой поляны маячок и хотел уже активировать его, как позади него возникла практически незаметная тень. Мгновение, и мертвое тело вампира оседает на землю. «Прости», — произносит, словно соткавшийся из мрака, светловолосый парень, но еще немного рановато, и, оглядевшись, исчезает. Инфернальный мир, материк, поместье за городом. Несколько минут спустя, он все сделал, как и обещал, произнес вышедший из портала повелитель, только почему он нас не встречает. Мы с ним не договаривались об этом, ответил ему второй, он должен был только разместить маяк и активировать его. Хорошо, ответил первый и уточнил, куда нам? Туда, активировав поисковое плетение, быстро ответил второй, ближайшие поселения там. Тем более именно там и находится наша цель. Я помню вкус ее энергии. Она там. Хорошо, идем. И двое отошли от портала. Только вот они никуда не пошли. Через портал стали переходить все новые и новые повелители. Они знали, против кого будут воевать, а потому подготовились к встрече. «Нам нужны вестники», — произнес первый. «Если мы хотим избежать потерь, нам нужны их машины. Они нам не доверяют, после того случая, что произошел в резиденции клана Порс, а потому доберутся сюда на своих кораблях, и их киборги с ними. Значит, пока подходим к поместью и дожидаемся вестников, а потом активируем нейтрализатор магии, и уже их киборги доделают всю работу. Мы опять не оставим никаких следов своего пребывания тут, только необходимо обеспечить чистый периметр. Здесь не так много вампиров, и мы не позволим никому из них вырваться за пределы поместья. Именно поэтому нам и нужны наши люди. Мы выстроим тройной силовой купол и зажмем их в безмагическом пространстве, где с ними будут иметь дело только киборги вестников. Да, это неплохой план, согласился второй. Узнай, как скоро вестники будут у нас. Еще 10 минут, через пару мгновений, ответил ему первый. Тогда выдвигаемся, произнес второй. Только вот ни шагу он сделать не успел. Всех находящихся на поляне повелителей накрыло поле, генерируемое работающим подавителем магии, а потом на них со всех сторон напали размытые и смертоносные тени, и буквально через несколько минут тут не осталось ни одного живого существа, если не считать тех самых теней. «Быстро, возвращаемся назад», — раздался голос со стороны леса, и принадлежал он тому самому светловолосому человеку. Глава 3. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Небольшая таверна в квартале мастеровых. Время где-то в промежутке от начала операции до настоящего момента. Рассчитали мы все достаточно точно. Хорошо, что обо мне в клане вампиров знали лишь телохранители клана, и поэтому я не успел ни перед кем засветиться. А помощников мне выделил Порс. Их-то точно никто не знал в клане девушки. Матерые убийцы. До этого я считал впечатляющим экземпляром Шелга и его парней, по отношению ко всем остальным, но, как оказалось, в клане патриарха есть и более опасные личности. И вот сейчас парочка таких сидела прямо напротив меня. Мне было необходимо присутствовать в месте проведения переговоров по той простой причине, что я хотел постараться выследить основное место, где окопались повелители. Было у меня такое подозрение, что к резиденции дракона оно не имеет никакого отношения, а на летающем острове консула в то время, когда я побывал там, было их больно уж мало. Нужно это было на случай последней зачистки, уже после того, как пройдет вторая операция по срыву нападения на дракона, и тогда остатки пожирателей должны будут отступить на заранее подготовленные позиции, и вот именно их я и хотел вычислить. Так что весь мой план имел несколько уровней атаки и защиты. Один тот, о котором я рассказал на совете, и второй, тот, который пытался реализовать сейчас. Был еще и третий, но без точного определения мест распространения и обитания пожирателей, он не имел особого смысла. Он останется на крайний случай, когда мне самому придется доделывать всю работу. Пока же мы сидели в трактире и наблюдали за предателем. Параллельно я раскопал один любопытный модуль, которым и собирался воспользоваться. Вернее, их было два, но первый был обычным маячком, а вот второй – это нечто интересное. При подключении его к какой-либо ментоинформационной структуре, он делал ее усредненный слепок и уже на основании этого слепка мог производить какие-либо действия. Именно в него я и зашил простейший сканер, который искал поблизости структуры с подобным строением. Осталось последнее. Ведунья, можно ли сделать так, чтобы он при положительном результате производил свое дублирование и прикреплялся к новому найденному ментоинформационному полю? Можно использовать стандартный механизм копирования по заданному параметру, встроить его в созданный ментальный модуль? Да, согласился я. Дальше, Проверив работу полученного модуля в вероятностном интерфейсе нейросети, я заметил еще один пробел, который не учел ранее. Прикрути к результирующему модулю проверку на уже встроенную в ментоинформационное поле нашу структуру. Выполнено, доложила ведунья. Теперь, если в ком-то есть наш маячок, на него модуль не отреагирует, а если его не будет, то прилипнет повторно. Ну и теперь самое главное, необходимо было сделать его максимально незаметным. А для этого есть только один способ, нужно использовать биоактивную массу. Но для этого модуль нужно было преобразовать для работы с подобным типом энергии, чего ранее нейросеть делать не умела. Для нее это были совершенно разнородные конструкции. Однако сейчас она очень быстро провела все необходимые преобразования. Как, удивился я, подключены дополнительные базы знаний, просто ответила мне ведунья. Ну и ладно, нашим легче, а то у лирийцев модулей с подобным функционалом не было. Не привыкли они жить под колпаком и следить за каждым шагом своих соотечественников. Ну, а я же, практически, первым делом создал магического жучка. Только вот проработает он не очень долго. Хотя, у меня же есть уже готовый модуль по получению биоактивной массы. Его необходимо встроить в уже разработанную схему и привязать пополнение биоактивной массы при новом внедрении модуля и при уменьшении остатка ее рабочего объема в виртуальном накопителе, ну скажем, ниже 5%. Эти изменения и внесла ведунья в наш конечный продукт. Проверил его через вероятностный интерфейс и смоделировал всю его работу. Все было нормально. Модуль я мог спокойно засечь чуть ли не в любой точке этого мира. Ну, а теперь внедрение. Заодно посмотрим, как сами повелители реагируют на подобный тип энергии. Оказалось, что никак. Тот, что сидел тут в таверне, даже не заметил, что к нему теперь прицепился маячок. Я как раз закончил, когда из-за стола, за которым сидели повелители и вампиры из клана Клани, поднялся тот самый предатель. Все, он ушел, сообщил мне через некоторое время один из вампиров Порса, поглядев на закрывшуюся дверь. Да, я вижу, кивнул в ответ я, а потом добавил, смотри-ка, клюнули, если честно, то не ожидал, и посмотрел на главного в двойке переданных мне в подчинение убийц клана Порс, как только он встретится со вторым и передаст ему суть произошедшего тут разговора, можете его убрать, он нам не нужен, но сделать все необходимо чисто, не учи, главному явно не нравилось то, что он должен был подчиняться какому-то человечишке, но волю патриарха они выполняли беспрекословно, а поэтому дальше оба вампира молча поднялись и прошли к выходу. Я же еще немного посидел тут. Мне было интересно, заработал ли мой жучок. Заработал, констатировал я, наблюдая за разрастанием меток, появляющихся на карте и, что странно, концентрировались они не на одном из летающих островов, как я подспудно ожидал, а на южной оконечности материка. Ладно, проверю чуть позже, что и как. Пока же я вычислил лишь одно из мест их обитания. Инфернальный мир, материк, поместье за городом. Время где-то в промежутке от начала операции до настоящего момента. Который них? Спросил я у Кирка, подъехав чуть ближе. Второго предателя я до этого не видел и не знал в лицо, так как пока занимался кое-каким приготовлениями в городе и тут, в поместье. Выполнял я роль местного, нанятого в городе, для того, чтобы проводить отряд к поместью. Тут вообще не было лишних людей, вернее, вампиров, кроме самого предателя. Всех тех, кого как бы прикомандировали к отряду, выбрал сам Шелк. Они были из подконтрольных кланей кланов и местные их не знали в лицо. Все это было необходимо для того, чтобы выстроить достоверную легенду. А еще, нам потребовалось объяснить то, почему Шелк и основная толпа бойцов были вынуждены остаться в резиденции и отпустить кланию сюда одну. Это должно было укрепить повелителей в правильности сделанного выбора, и они должны были начать штурм уже сегодня, а не откладывать его на потом. Ради этого все и затевалось. Ради того, чтобы они появились тут, в поместье или его окрестностях. К тому же, мне требовалось переправить сюда бойцов из клана Порс, которые пока и выполняют основную грязную работу. И мы прекрасно все успели сделать, вернее, сделали даже лучше. Прибыв в поместье и проверив его окрестности, патриарх для себя оставил несколько меток, куда и собирался открыть портал, получив условный сигнал от меня, когда и начнется вся операция по уничтожению напавшей на нас группы повелителей и вестников, если такие будут. Мне же осталось лишь дождаться нужного момента и подать им сигнал. Нам повезло, что предателей было двое и один из них обычный воин. Если бы это был тот вампир-маг из таверны, то пришлось бы менять планы. Слишком сильным тот был магом и спокойно мог раскусить нашу авантюру, но вот обычный боец, хоть это и вампир, никакого обмана почувствовать не должен был. Тем более, по факту, никакого обмана и не было, так что можно было начинать играть. Ведь мы сейчас прибыли на место. Заходите в башню, запираетесь там и выставляете магическую защиту. Это я инструктировал Стиру и Кланию, пока нас никто не слышал, и делаете вид, что остаетесь там, внутри. И уже Кирку. Свою часть работы ты знаешь. Он должен поверить, что вы ведете внутренний контроль, а снаружи будут дежурить прикомандированные к вам бойцы. Понял, кивнул вампир и, не особо церемонясь, вытолкнув меня на улицу, проорал: все, твоя работа выполнена. Расчет от госпожи получил. Проваливай. И для верности отвесил мне такого пинка, что я буквально пролетел метров 5. Вот и помогай после этого людям, пробурчал я себе под нос, потирая ушибленный зад и направляясь к воротам. Хоть и приехали мы сюда на каких-то верховых ящерах, но мне его вроде как выдали, так что обратно, по идее, я должен был топать пешком. Пока шел к забору, услышал, как распоряжается Кирк. Вы контролирует внешний периметр. Этот приказ он отдавал вампирам, которые принадлежали дочерним кланам, и уже обращаясь к магам: поставьте сигнальную сеть. Дальше я уже не слушал, а быстро добежал до леса и затаился там. Мне нужно не упустить предателя, который должен был связаться с повелителями. Маячок-то, который даже передавал как картинку, так и звук, я к нему прицепил, когда еще покидал двор поместья, а потому сейчас слышал весь его разговор. Так что где и когда его встретить, я знал, а потому быстро поднялся и обежал поместье по широкому кругу, после чего стал дожидаться, когда же он из него выберется. А вот и тот, кто мне нужен. И правда, долго ждать не стал, только постарался остаться наиболее незамеченным. Даже умудрился использовать естественный зазор в сигнальной сети, что раскидали маги. Но на то, как бы я сам не думал об этом индивидууме, они и одни из лучших убийц, чтобы уметь это делать. На мне купол незаметности, так что за то, что он меня обнаружит, я не переживал. Особенно в этом мире. Тьма на фоне тьмы, мрак на фоне мрака. Тут, это идеальная маскировка. Маячок все еще на нем, но он мне уже не нужен, я и так иду по следу вампира. Мне прекрасно видна его аура. Ага, вот он и выбрал поляну. Вполне удаленное место. Только вот пока еще рано активировать тот маячок, что передал ему, по-видимому, второй предатель. А потому, дождавшись, когда он его установит в нужное место, я проскальзываю ему за спину. Быстрый взмах меча и я перерубаю ему шейные позвонки. Тело медленно оседает вниз. «Прости», – пробормотал я, снимая с себя кокон, «но еще немного рановато», и активирую модуль аннигиляции. «Мне не нужны тут следы крови, которые выдадут мое присутствие на поляне и то, что здесь кого-то убили. После этого остался лишь аурный след вампира, бывшего тут. Но куда он потом делся, никто не поймет. Меня это полностью устраивает. Вновь накладываю на себя кокон незаметности и быстро переношусь в ворота поместья. Времени у нас в обрез. Повелители не будут ждать больше 10 минут и заподозрят что-то неладное. Скидываю я себя маскировку и захожу обратно во двор. Ко мне быстро подскакивает парочка вампиров, это те, что из новеньких. Селянин, что еще тут забыл? Спрашивает один из них, но я не обращаю на него внимания. Эй, Кирк, урезонь своих парней, крикнул я в двери, за которыми четко ощущал присутствие телохранителя клани. Двери открываются и оттуда выходит телохранитель. Пропустить его. Вампир удивленно смотрит на него, но отпускают меня, загоняя всех в дом, произношу я, проходя мимо него, и потом направляюсь сразу в центр зала, на первом этаже башни донжона. Тут уже начертана пентаграмма для открытия локального портала, построена по еще более точной технологии лирийцев, ее мне подкинула ведунья, когда я хотел процесс переноса организовать на улице, и потому работает этот портал, как в помещении, так и вне его. Только вот перенос можно организовать на очень небольшое расстояние. Однако именно поэтому я и выбрал это поместье, когда оценил эту находку. Как раз тогда я и перестроил свои планы относительно использования этого домика. И из укрытия он превратился в ловушку. Однако ловушка эта была устроена далеко не на нас. Ведь это поместье как раз и находится в пределах действия подобного доступного и реально работающего переноса. Приемная пентаграмма расположена в подвале нашего особняка, и что еще лучше, любой маг мог активировать подобную пентаграмму, даже не очень сильный. Вся соль заключалась в том, что она двухуровневая. Активировать-то ее мог любой, но вот при ее создании в определенные узловые точки необходимо было вливать именно биоактивную массу, тем самым, как бы закрепляя и фиксируя ее текущие координаты в пространстве. Погрешность перехода при этом составляла всего 2 мм при максимальном радиусе действия. Меня это вполне устраивало. Ну, появиться они над полом в 10 сантиметрах, это я так, с запасом сделал. Так, Клания, активируй ее, и я показал на пентаграмму. Девушка, как и было договорено на совете, быстро выполнила то, что от нее требовалось. Засиял портальный выход. А теперь эту гоп-компанию, и я указал на девушек, а также прикомандированных к нам вампиров, засылайте обратно. Стира, ты последняя, как только перейдешь, пусть сюда переходят тролли, они уже подошли. Когда они все окажутся тут, деактивируйте портал. С той стороны это можно сделать. Это тоже были те изменения, что я внес в наш план. По трезвому размышлению, именно они смогут более эффективно противостоять наседающим на башню киборгам. Но что более важно, если их вооружить боевыми молотами, они наверняка более надежно и капитально смогут выводить их из строя, чем вампиры, вооруженные мечами. Все-таки уровень сил у этих существ несопоставим. Тут бы пригодились демоны. Но как это ни странно, в этом темном мире нет ни одного демона, по крайней мере, я их не встречал, никого кроме Лост. Я поняла, кивнула девушка, и шагнула в зарево портала. Оказывается, пока я ее инструктировал, все остальные уже перешли на ту сторону. Я же поглядел на Кирка. Баррикадируйте двери и готовьтесь к штурму, ну, а я пока пошел подготовлю встречу повелителям, после чего и сам выскользнул наружу. Нам очень повезло, что один из порталов, который хотел открыть Порс, как раз и находился не так далеко от того места, где должны были появиться пожиратели. Даю условный сигнал для открытия именно этого портала и сам переношусь туда. Вижу, что первые вампиры уже здесь. Среди них как раз тот, с которым мы и работали в таверне. Так, сам назначив его главным, отдаю ему распоряжение я, вас должно быть 30. В сотне метрах от нас, там, и я показал нужное направление, есть небольшая поляна. Ее необходимо окружить. Переходите сразу в свою туманную форму. Когда я накрою поляну, где должен будет появиться противник, полем подавления магии, в дело вступаете вы. Понял, кивнул мне вампир и стал дожидаться остальных. Я же быстро побежал в нужную сторону. Время открытия портала для пожирателей уже подошло. Быстро накидываю на себя купол незаметности и, затаившись у ближайшего дерева, наблюдаю за тем, как поляну постепенно берут в оцепление прибывшие вампиры. И теперь я прекрасно их замечаю, даже когда они находятся в своей туманной форме. Этого странного эффекта не смог объяснить даже нейросеть. Сама она утверждает, что не регистрирует никакого наличия энергии в тех местах, где я вижу вампиров. Все, поляна окружена. Активирую сначала жучок, который закинул на поляну, для того, чтобы знать то, что там происходит. Ну, а теперь активация маячка. Несколько секунд и открывается новый портал. Нейросеть мгновенно фиксирует координаты его выхода. Мне необходимо знать, куда он ведет. В этот раз это один из летающих островов. И портал также привязан к маяку. Что вполне верно. Ведь координаты самого острова постоянно изменяются. Я запоминаю все параметры маячка, чтобы иметь возможности самому перенестись туда в будущем. Вот проходит еще немного времени и из него выходит первый пожиратель, затем второй, оглядываются, о чем-то беседуют. Понятно, один узнал, почему никто их не встречает, а второй, ему ответил, что никто этого делать и не должен. И это все, удивился я, когда они направились в сторону леса, я думал их будет больше, но нет, вот за ними потянулись и все остальные. Так, ждем, или того момента, пока кто-нибудь из них достигнет кольца оцепления или когда закроется портал. Пока ждал, узнал еще и о том, что вестники прибудут по воздуху и что эти пожиратели прекрасно представляют, кто такие киборги и какую опасность они представляют. Ага, портал закрылся раньше, констатировал я, и быстро накрыл всю поляну полем подавления магии. И вместе с тем, как оно активировалось, на поляну вынырнули вампиры. Хм. А пожиратели явно не привыкли воевать своими руками и к такому стилю ведения боя. Черт, соображаю я, нужно было взять пару языков. Ну да ладно, поздно уже. Так, каталогизатор. Деактивирую подавитель магии и быстро проверяю все, что есть у пожирателей. собираю то, что представляет хоть какую-то ценность, и теперь обратно в мое имение или поместье, как больше нравится. Быстро, возвращаемся назад, сказал я, обращаясь к вампирам на поляне. Глава 4. Инфернальный мир. Материк. Поместье за городом. Сейчас, мы как раз подобрались к окраине леса и устроили небольшой совет. Тут слишком неясная ситуация бала, чтобы все спланировать загодя. Я, конечно, предполагал, что вестники могут прибыть сюда на своих кораблях с подкреплением в виде киборгов, но если честно, то больше надеялся на то, что все они пройдут через портал, и тогда бы мы их всех зажали в одном месте. Но сейчас это не так, так, поместье окружать в данном случае не имеет смысла, рассуждал я, глядя на вампиров, если они сюда и сунутся, то не повалит сразу и со всех сторон, или наоборот, не сконцентрируют свои силы где-то тут в едином ударе, а будут бить по нам из совершенно разных мест. Тем более, если бы это был я, а они не глупее меня, то вообще расстрелял наш донжон еще с воздуха. Но уж этого я постараюсь не допустить. Ваша же задача в том, чтобы как можно быстрее добраться до места посадки или падения любого из кораблей и накрыть его полем подавления магии. И я еще раз оглядел командиров пятерок вампиров, что были переданы мне в подчинение патриархам. Странно, но после расправы, устроенной на поляне, по крайней мере, тот вампир, что работал со мной в таверне, перестал смотреть на меня, как на пустое место. Видимо, примерно так же ко мне изменилось отношение и остальных, а потому сейчас они меня слушали очень внимательно. Так что вам лучше занять различные равноудаленные точки друг от друга по периметру усадьбы, чтобы в случае чего успеть к тому месту, где потребуется ваше присутствие. Главный среди группы вампиров кивнул на эти мои слова. Им, кстати, и правда оказался мой знакомый из таверны. Подавитель лишит силы как повелителей, так и вестников, прибывших с ними. Их и постарайтесь уничтожить в первую очередь. Скорее всего, они успеют сообщить о том, что тут произошло, но это уже не имеет значения. Есть у меня подозрение, что это не особо им поможет, и их просто постараются бросить на произвол судьбы. Так, что еще? И я поглядел в сторону леса. Да, старайтесь выносить в первую очередь вестников. Они и более опасны, и более сильны. Кроме того, именно на них завязано управление големами. И если повезет, то они не успеют их даже активировать. Дальше. Сразу же по началу активной фазы операции включайте магический щит. Защита не бывает лишней, с учетом того, что у вестников и големов есть оружие, которое поопаснее магии, и оно будет действовать при активном подавителе. Про слабые места всех големов я уже вам сообщал. Дальше. Если встретите големов-мечников, то не вступайте с ними в схватку поодиночке. Слишком быстрая у них реакция. И, пожалуй, это все. Нет, отрицательно помотал головой один из воинов. А как же само поместье? Я усмехнулся. Его будут прикрывать другие. И поверьте, если они сработают правильно, получится это у них намного эффективнее, чем у вас. Им нет необходимости носиться за врагом по огромной территории, он уже будет у них перед глазами, так что там будут работать другие. Хорошо, кивнул все тот же вампир, и они, больше не задавая вопросов, разошлись в разные стороны. Я же остался тут, мне необходимо было забраться на донжон, чтобы контролировать все воздушное пространство. Я не был уверен в том модуле, что раскопала нейросеть, но она упорно утверждала, что это и есть интерфейс удаленного управления любой техникой лирийцев. Осталась самая малость, после подключения получить к ней доступ. Но, тут я больше надеялся на дар, доставшийся мне от Кэла, ведь вместе с ним мне перешло огромнейшее количество каких-то непонятных сертификатов, которые он и использовал для управления различной техникой, начиная от тех же бластеров и заканчивая космическими кораблями. И один корабль меня уже послушался. Так что есть все шансы, что я смогу управлять и той техникой, что прилетит сюда. Параллельно я нашел еще и некий аналог глушилки, правда, работала она на основе биоактивной энергии, но перебивала весь диапазон ментальных энергий, кроме того, на котором работала. И радиус действия этого устройства был очень большой, практически 5 километров. Это был не подавитель, а что-то более простое. Он создавал помехи в широком диапазоне, которые и не давали закрепиться слишком сложным плетением. Однако все простое или основанное на использовании биоактивной энергии, работало нормально. Но это было тоже лучше, чем ничего. Его активацию я сразу привязал к началу активной фазы операции. Инфернальный мир, материк, поместье за городом. Несколько минут спустя, Они летят, приготовиться, это я передал через переговорные артефакты, что были у всех командиров групп вампиров снаружи и у Кирка в башне. Ну что же, приступим к взлому. Переход в боевой режим. Так мне потребуется гораздо меньше времени. И я сосредоточился на первом из кораблей. Произвести подключение, сразу отреагировала нейросеть. Выполняй, отдал распоряжение я. Необходимо ввести сертификат получения прямого доступа к системе управления малым воздушным ботом. Так вот как называется этот тип кораблей. У аграфов тоже, кстати, было нечто похожее. Но это я так, отвлекся. После чего дал разрешение на использование имеющихся у меня технических и интерфейсных сертификатов взаимодействия. Как только нейросеть получила мой ответ, практически сразу пошел мгновенный перебор всего того, что мне досталось в основном от инженера Икала. Плохо, быстро сориентировался я, так дело не пойдет. Кораблей к нам приближалось 7, а работал я только с одним из них, в этом-то и заключалась основная проблема. И я не знал, как долго будет проводиться взлом. Черт, опять забыл про ведунью и распараллеливание задач. Я смогу запустить процесс с подключения сразу ко всем судам, поинтересовался я у нейросети. Подключение ко всем обнаруженным кораблям установлено. Произвожу попытку перехвата управления, и практически в то же самое время. На малых воздушных судах 3 и 7, они подсветились у меня в сознании, используется устаревшая система шифрования, рекомендуется произвести прямой взлом канала управления, вместо подмены рабочего сертификата. Выполняй. Канал подключения к системе управления установлен. Получен контроль над судами 3 и 7. Получен контроль над судами 4 и 2. Системой защиты отключен модуль внешнего подключения к судну 1. Перехват управления невозможен. Получен частичный контроль над судном 6. Получен частичный контроль над судном 5. Жду выполнения дальнейших команд. Так что мы можем сделать? Во-первых, это 4 малых воздушных бота, которые находятся полностью под нашим контролем. Во-вторых, это 2, над которыми у нас есть лишь частичный контроль. И последнее, это 3. Судно, которое нам совершенно не подконтрольно. Смотрим, что нам это дает. Так, не очень удобное расположение. Тот бот, которым мы в принципе не можем контролировать, летит самым последним. Но зато 2, с частичной системой контроля, летят первыми. Проверяем, что за системы нам доступны. Судно 5. Двигательная система и система безопасности. Проверяю, что можно сделать. Ага, заблокировать все двери и нафиг отключить двигатели. Приготовить последовательность команд. Даю я следующее распоряжение. Что еще? У второго судна только система безопасности. Понятно. Тут я могу просто заблокировать все двери и отключить системы экстренного торможения. С кораблями, которые под нашим полным контролем, все и так ясно. Мы можем ими полностью управлять, значит делаем так. И я быстро совместно с ведуньей составил новый алгоритм работы всех кораблей. Если все сработает, так как и задумано, то никакого боя опять не будет. Инфернальный мир, материк, территория вблизи поместья. Примерно в это же время. Харк, что это за странный парень, который тут распоряжается? Спросил один из вампиров личной гвардии патриарха, глядя в направлении поместья, где и должен был скрыться тот, о ком он сейчас и спрашивал, ведь это ты с ним уже работал. Откуда его вытащил патриарх? Не знаю, ответил хмурый вампир. Это как раз и был тот самый член клана Порс, что сидел со светловолосым парнем в таверне. Он и сам не мог понять того состояния угрозы, что исходило от этого непонятного человека. А своей интуиции Харк привык доверять. Она его уже не раз выручала. Вот и сейчас, она так и кричала о том, что тот, кого они видели перед собой, намного опаснее, чем может показаться на первый взгляд. Даже больше, Харк был уверен, что если этому непонятному парню будет нужно, он без особого труда вырежет 30 отборнейших убийц патриарха. И именно это ощущение странной и непонятной угрозы и заставляло вампира держаться по отношению к нему очень настороженно. Хотя, что странно, остальные этого не чувствовали, даже после того, что произошло на поляне, они стали лишь чуть более внимательны к нему, но не более. Правда, сам человек никакого отношения к той резне, что там произошло, не имел. Но ведь именно он и был тем, кто ее организовал. Говорят, он как-то связан с кланом Леди Клани, неожиданно произнес один из сидящих рядом с ним бойцов. Я слышал об этом в храме, когда проводили этот странный ритуал инициации. Вроде как, он работает на них. Но зачем им простой человек, я не понимаю. Я еще тогда обратил на него внимание. Правда, меня смутило то, что тогда он выполнял работу обычного уборщика, хотя, после чего говоривший оглянулся в сторону леса, откуда они недавно пришли, и все поняли, о чем вспомнил этот вампир, ведь там осталось лежать больше полутора сотен трупов повелителей, а уже это заставило задуматься многих. Теперь в том, что этот непонятный светловолосый парень может оказаться кем-то большим, чем простой проводник или уборщик, как-то не приходится сомневаться. Они летят, приготовиться, вдруг ожил переговорный артефакт, который им был выдан для выполнения этого задания. «Вижу их», — доложил наблюдатель и показал на юг, «7 кораблей. Если там обычное размещение, которое они используют при штурмовых операциях, то сейчас там как минимум 7 вестников, 56 големов, а также возможно присутствие на борту каких-то из кораблей нескольких повелителей. Их слишком много», — тихо произнес Харк и буквально в следующее мгновение понял, что, возможно, он сильно ошибся и это повелители очень просчитались, прислав сюда всего лишь 7 кораблей. «Смотрите», — поднял он руку, а поглядеть было на что. Один из кораблей вдруг внезапно прекратил полет и камнем свалился вниз. «Лесовики, это он на нас, что ли?» Ближайшая к крушению корабля команда, «Вперед, на борту нет ни одного повелителя, лишь вестник и 10 големов». Практически сразу с падением корабля пришло сообщение через артефакт. Харк остановил своих, третья группа ближе, а сам продолжил смотреть за разворачивающимся в воздухе действом. Два идущих предпоследними корабля резко затормозили в воздухе и сдали назад, пропуская самый последний корабль чуть вперед. А потом произошел сдвоенный залп с обоих кораблей и обломки вырвавшегося чуть вперед судна валится с неба на землю. Следующая группа, проверить обломки, добить выживших и разрушить големов. На судне был один повелитель, вестник и 8 големов. Харк проверил, обломки от них упали слишком далеко. Между тем в небе продолжался странный бой, когда вестники уничтожали сами себя. Но сейчас вампир был полностью уверен в том, что ко всему этому сами вестники не имеют никакого отношения. А причиной тому является этот странный и непонятный светловолосый парень. Два передних корабля, даже не останавливаясь, делают несколько выстрелов подряд, и самое первое судно также заваливается носом вниз. Но команды проверить эти обломки не поступает. Вместо этого, четыре оставшихся в воздухе корабля начинают поливать огнем местность, где упало последнее судно. Группа у озерца, переходите в туманную форму, в вашем направлении уходит один их повелителей, сообщение из артефакта. Харк, окликнули вампира его подчиненные, это мы. Да, я понял. И пятерка ночных теней клана Порс выдвинулась на перехват сбегающему от своей смерти повелителю. Он в 30 метрах от вас, пытается открыть портал. Неожиданно в сознании Харка возникает образ этого непонятного парня, который передал ему эту мысль напрямую. Понял, мысленно же ответил ему вампир. А буквально в следующую секунду он увидел свою цель и сразу активировал подавитель магии. Никто из повелителей не должен был уйти или выжить. И потому вампир не видел, какая участь постигла оставшиеся корабли, как два из них, врезавшись друг в друга, завалились вниз и как их поливали огнем два оставшихся корабля-вестников, как последний корабль прямо в воздухе расстрелял летящего рядом с ним соратника, а потом и сам, камнем рухнул на выступающий из земли каменный пик. И за всем этим, с крыши донжона наблюдал светловолосый парень с холодными глазами стального цвета. Парень, который не принимал прямого участия в уничтожении оставшихся в живых вестников и повелителей, но который будто видел все вокруг насквозь, всегда и точно указывал рыскающим по лесу группам ночных убийц их точное месторасположение. А потом из донжона вышли те, кто должен был закончить всю работу. Они ходили от одних обломков корабля к другим и в мелкий щебень перемалывали своими огромными молотами еле шевелящихся големов. Еще через 20 минут расправа, как над последними вестниками, так и над их големами была закончена. Повелителей же выбили еще в начале этой битвы, не дав никому из них ни одного шанса сбежать из этого леса. Глава 5. Инфернальный мир. Материк. Южная оконечность материка. Некоторое время спустя. Большой темный зал огромного каменного строения, которое, возможно, построили еще те, кто населял этот мир до того, как сюда пришел их повелитель. Тот, кто и привел их потом сюда. Тот, кто и сделал из них тех, кем они были сейчас. Но его не стало и это пугало. С недавнего времени в этом мире стали происходить очень странные вещи, и они уже перестали контролировать как его, так и их. И хуже всего было то, что теперь они оказались заперты в этом мире. Повелитель специально сделал их полностью зависимыми от его воли, и теперь они были обречены навсегда остаться тут, ведь никто из них не мог открыть путь, ведущий за пределы границы, отделившей этот мир от остальной ветви миров. Но и это бы они смогли пережить. Однако была и другая причина. Их начали истреблять. Долгие тысячелетия, когда они правили этим миром, закончились. Кто-то начал планомерную войну именно против них, и первым шагом этого неизвестного стало уничтожение их повелителя. Это было невозможно, нереально, но это так, его не стало. Они хотели успеть исправить эту потерю и подхватить бразды утерянной власти, но неизвестный предусмотрел и это. Опередив их, он выкрал то, что так долго хранил их повелитель, и теперь они не могли допустить того, чтобы об этом стало известно их мнимому покровителю, тому, кому они даже никогда не служили, а лишь притворялись его слугами. К тому же он им нужен был и еще по другой причине, ведь он также был тем, кто умел преодолевать границу, отделившую этот мир от всех остальных, но и он никогда не доверял им полностью. Тем не менее он знал некий способ, как преодолеть границу, отделяющую этот мир от всех остальных, и они должны были узнать, как он это делает, любой ценой. Но еще большей ценой им необходимо было уничтожить его и скрыть правду, а потому они и сами начали охоту. И вот та пропажа, которую они упустили, внезапно объявилась в одном из северных городов материка. «Они захватили их?» — спросила одна из теней у другой, сидящей за огромным каменным столом, напротив. «Нет, еще рано», — ответила вторая и посмотрела в сторону двери, откуда послышался шорох быстрых шагов.